Культура и массы. Честно признаюсь, не знаю, кто из партийных идеологов выдвинул лозунг «культуру в массы», но рад, что мне посчастливилось реализовывать его с помощью телевидения. Потому у партии претензий ко мне быть не может. Правда, массы не всегда жаждали пустить культуру в свое пролетарское сознание. Вот вам один эпизод. Для приобщения молодежи к культуре на дневные представления в театры приглашали учащихся профессионально-технических училищ. Благодаря трудовой дисциплине зал собирался полный, и шум стоял невероятный. Особенно бурно рабочая молодежь реагировала на любовные сцены, эпизоды, в которых герои и героини целовались, зал, как правило, активно озвучил. Не очень-то веря в волшебную силу искусства, режиссеры, дабы не провоцировать зрителя, перестраивали мизансцены, заменяя страстные поцелуи воздушными. В спектакле артисты стояли словно на дуэли и в плену наплывающих чувств целились друг в друга изящными жестами, так что зритель порой просто не успевал за стремительной жестикуляцией. Это было нашим художественным ноу-хау. А в ту пору, в середине 60-х, художественным руководителем театра оперы и балета был замечательный, интеллигентный, мягкий, добрый человек, народный артист России Нияз Курамшевич Даутов. Обладатель прекрасного тенора, он еще в годы войны участвовал в съемках фильма по оперетте Кальмана «Сильва», исполняя главную роль Эдвина. Все женщины были в него влюблены. И я полагаю, что ему, как истинному артисту, прямой контакт с неподготовленными массами был попросту противопоказан. Но как-то в финале спектакля в оркестровую яму с балкона полетела деталь тяжелого стула. И вовсе не потому, что оркестр плохо играл. Просто такой была публика. К счастью, музыканты уже собирались уходить. А упади предмет интерьера несколько раньше, тромбонов бы и труб не досчитались бы. Следующие спектакли оказались под угрозой срыва. Музыканты не хотели играть. Вот тогда и возникла традиция. Перед началом каждого представления на авансцене появлялся Нияз Курамшевич и щедро делился информацией о предстоящем действии. Но выходил он вовсе не для изложения либретто. Директорская сольная партия исполнялась ради финальной фразы. «Дорогие друзья, не надо бросать стулья в оркестровую яму. Музыкантам это не нравится». И эту фразу Даутов произносил тоже спокойным, мягким голосом.